известных условиях готов к сотрудничеству и, конечно, боится расстрела, хотя притворяется, что не боится. Боится возвращения к чертогу, хотя утверждает, что не боится. Все это Широк обдумывал, сидя в своем кабинете над тощей папкой Рейнгольда, которую он, Широк, обязан превратить в толстый том показаний. И это его последний шанс. Он ходит в самых отстающих, ни одного человека, ни одного признания. Дьяков, сволочь, нарочно подкидывает ему самых отпетых, самых заядлых. Широк сидел за столом, пытаясь сосредоточиться, и не мог сосредоточиться. Ночь была суматошная, во всех следовательских кабинетах шли допросы, шум, крики избиваемых, топот сапог, выла какая-то баба. К тому же еще был закрыт ларек, у некоторых следователей кончились папиросы, они стреляли друг у друга, стреляли и у Широка, он давал безотказно. Но когда увидел, что в пачке осталось всего 6 папирос, сообразил, что ему самому не хватит до утра. Спрятал пачку в стол и каждому просящему отвечал: «Нету, нету, сказал им нету». Но на этаже решили, что Широк жадничает. Продолжали клянчить, открывали дверь. Широк всех прогонял. «Нету», русским языком сказал, «самому нечего курить». И когда кто-то опять открыл дверь, он, не поднимая головы, сказал: «Идите к матери, у меня нет папирос». Дверь не закрывалась. Он повернул голову и помертвел от страха. В дверях стоял маленький человек. Широк сразу узнал его. Это был секретарь Центрального комитета партии Николай Иванович Ежов. Широк вскочил, одернул гимнастерку. «Товарищ секретарь Центрального комитета!» — докладывает старший оперативный уполномоченный Широк. «Извините за грубость. У меня сложное дело, а товарищи все время заходят просить папиросы. Я все роздал. У меня их осталось всего 6 штук, а мне работать до утра». Пока Широк докладывал, Ежов вошел в комнату. За ним вошли Агранов, Молчанов и Вудковский. Ночные обходы начальство совершало часто, но Ежов появился в кабинете Широка впервые. Несмотря на маленький рост, он был хорошо сложен, быстрый, с суровым солдатским лицом и фиалковыми безжалостными глазами. «Каким делом вы занимаетесь?» «Исаака Рейнгольда». «Это серьезный, нужный человек. Дело важное. Как оно двигается?» Широк мгновенно оценил ситуацию. Сейчас решается его судьба, его будущее в этом учреждении. Он ожидал, что Молчанов или Вудковский вместо него доложат, как обстоят дела. Не может же он через их голову докладывать о том, что Рейнгольду был предъявлен фиктивный приговор о расстреле, рекомендовано написать Ежову, а написанное Рейнгольдом письмо Ежову не передано по приказу Ягоды. Но Молчанов и Вудковский молчали, утаивают. И если Ежов про это узнает, то все свалят на него, на Широка. Он вел дело Рейнгольда, ведет его и сейчас, и будет за все отвечать. И мгновенное чувство, шевельнувшееся в Широке, когда Ежов вошел в кабинет, когда он нечаянно обругал его матерно, чувство, что сейчас, в этот час решается его судьба, это чувство укрепилось. Когда-то этот час должен был наступить. Широк четко, спокойно, ровным голосом доложил: «Дело Рейнгольда продвигается очень медленно. Рейнгольд на даче у своего родственника Сокольникова познакомился с Каменевым. Мои попытки убедить Рейнгольда дать показания о связях с Каменевым не дали результата. Не дал результата и трехнедельный допрос помощника начальника оперативного отдела Чертога. Рейнгольда вернули мне. Понимая значение этого соучастника, я пошел на крайнюю меру. Я предложил помочь нам в разоблачении троцкистско-зиновьевского заговора и предупредил его, что в случае отказа он будет расстрелян. Для этого мне пришлось написать и предъявить ему постановление ОСО о расстреле. Рейнгольд согласился при условии, что лично вы, товарищ секретарь Центрального комитета, подтвердите, что его участие в разоблачении заговора соответствует высшим интересам партии. Но я не решился обратиться с этим к вам, товарищ секретарь Центрального комитета». Ежов не сводил с Шарока своего холодного, безжалостного взгляда.